Мне хотелось бы заверить вас, что я защитил вас только из снисхождения к той привязанности, которую вы испытываете друг к другу. Он заметил испуганный взгляд Лианны. Но дело не только в этом. Мне хочется, чтобы вы всегда помнили, что я мог бы и отказать. Лианна облизнула пересохшие от волнения губы. «Я буду помнить, ваше высочество». Ее слова прозвучали не совсем убедительно. Менее проницательный человек мог бы и не заметить этого, но не Генрих V. «У вас течет кровь бургундцев!» В его голосе слышалось одновременно и восхищение, и раздражение. «От этого никуда не денешься, и это не зависит от того, что вы думаете о политике своего дяди». Генрих заметил, как рука баронессы еще крепче сжала пальцы мужа, и в его голове возникло мрачное предчувствие. Но он натянул на себя личину безразличия, пряча под ней свои подозрения. Да, король не учел возможности того, что Ранд мог потерять голову от француженки. Теперь ему приходилось с горечью признать это. Когда-то у Генриха была привязанность Ранда, но теперь невероятно красивая племянница герцога Бургундского завоевала любовь его рыцаря. Одна мысль не давала Генриху покоя. Жан Бургундский давно бы уже использовал в своих целях такое сильное чувство, как любовь. Не поступит ли таким же образом и его родственница? Неохотно, но достаточно решительно король произнес. «Вы ведь понимаете, что я сурово расправляюсь с вероломными людьми». «Да, ваше высочество, ваш брат рассказал нам об измене Скроупа». Лианна подняла голову. В ее серебристых глазах был вызов. Что ж, баронесса Лонгвуд неожиданно оказалась противником короля, а Ранд — его наградой. «Я все-таки надеюсь, что вы сделаете для себя правильные выводы», — сказал Генрих. Повисло напряженное молчание. В глазах Ранда, словно вспышка молнии, промелькнула ярость. Но в его голосе Генрих не услышал гневных ноток. «Я понимаю, ваше высочество. Королевское снисхождение — это обоюдоострая шпага», — наклонив голову, сказал он. Когда лоцман начал выводить Тринити Роял в море, Лианну охватила паника. «Мне следовало бы остаться. Да простит меня Бог, мне нужно было остаться с Эймери», — в волнении повторяла она, заламывая руки. «Сейчас ты уже не можешь вернуться к нему», — сказал Ранд, искренне сочувствуя жене. «Но скоро мы вновь увидим сына. Я думаю, что через несколько недель». «Это покажется вечностью», — пробормотала Лианна. Неподалеку от них стоял король Генрих и смотрел на удаляющийся причал, на котором его мачеха, королева Иоанна, и ее священники твердили нескончаемые молитвы. «Иисус, будь милостив», — пробормотал он и перевел взгляд на юго-восток, на Францию. Сердце Лианы ушло в пятки, когда она увидела, что монарх поднял руку, давая знак капитану. Тотчас же запели трубы, загремели барабаны. На Тринити Роял и на всех остальных кораблях матросы начали быстро карабкаться на мачты и поднимать паруса. В это время откуда-то справа грянул пушечный выстрел. Лианна еще крепче прижалась к плечу Ранда. «Глупцы!» — пробормотала она по-французски. «Гавань слишком переполнена, чтобы стрелять из пушек. Им следовало бы знать, что...» «Пожар!» — раздался откуда-то сверху предупреждающий крик.